Глава 18. Убийство. Чейт Фаластер, падающая звезда, личный советник короля Шрюда, написал обширное исследование сковывания в период, предшествующий войнам красных кораблей. Вот что можно прочесть в его записях. Нетта, дочь рыбака Гилла и крестьянки Риды, была захвачена живой в городе Живые ключи на 17-й день после окончания праздника встречи весны. Она была перекована пиратами красных кораблей и вернулась в свой поселок 3 днями позже. Ее отец погиб во время того же набега, а мать, имея 5 младших детей, не могла справиться с Неттой. Ко времени перековки девочке было 14 лет от роду. Она попала в мое распоряжение спустя примерно 6 месяцев. Когда ее впервые привели ко мне, она была грязной, оборванной и чрезвычайно ослабевшей от голода, поскольку ее бросили на произвол судьбы. По моему распоряжению ее вымыли, одели и поместили в комнаты, смежные с моими. Я обращался с ней так, как мог бы вести себя с диким животным. Каждый день я собственными руками приносил ей еду и стоял около нее, пока она ела. Я следил, чтобы в комнатах было тепло, чтобы ее постель была чистой и чтобы у нее всегда были все мелочи, которые требуются женщине. Вода для мытья, щетки, гребенки и прочее, необходимая представительница прекрасного пола. В добавление к этому я проследил, чтобы у нее были различные принадлежности для шитья, поскольку выяснил, что до перековки она очень любила этим заниматься. Моим намерением было посмотреть, может ли перекованный в хороших условиях снова стать тем человеком, каким он был раньше. Даже дикое животное можно приручить, если хорошо обращаться с ним. Но душу Нетты не задевало ничто. Она потеряла не только женские привычки, но даже и здравый смысл животного. Она ела руками, пока не насыщалась, а потом бросала на пол все оставшееся, так что это вскоре растаптывалось. Она не мылась и никоим образом не ухаживала за собой. Даже большинство животных пачкают только вокруг своих жилищ, но Нетта не берегла даже свою постель. Она была как мышь, которая оставляет экскременты повсюду. Она могла говорить разумно, если хотела, или если очень сильно желала получить какой-то предмет. Если она говорила по собственному желанию, то, как правило, обвиняла меня в том, что я что-то украл у нее или бормотала в мой адрес угрозы, если я немедленно не дам ей какой-то предмет, который она решила получить. Ее обычное отношение ко мне было подозрительным и полным ненависти. Она игнорировала мои попытки нормально разговаривать, но, не давая ей пищи, я мог добиться ответов на мои вопросы в обмен на еду. У Нетты сохранились ясные воспоминания о родне, но она не испытывала совершенно никакого интереса к тому, что с ними сталось. На вопросы о семье она отвечала так, будто ее спрашивали о вчерашней погоде. О перековке она говорила только, что их содержали в трюме корабля, и там было мало еды, а воды едва хватало, чтобы выжить. Ее не кормили ничем необычным, насколько она могла вспомнить, и никто не трогал ее. Таким образом, Нетта не могла предоставить мне ничего, что могло бы помочь понять механизм самой перековки. Это было для меня большим разочарованием, потому что я надеялся, что, узнав, как это было сделано, я смогу догадаться и как исправить это. Я пытался вернуть Нетте человеческий облик, но тщетно. Она, казалось, понимала мои слова, но не реагировала на них. Даже когда ей давали 2 ломтя хлеба и предупреждали, что она должна сохранить 1 до завтра, иначе останется голодной, она бросала 2-й кусок на пол, ходила по нему, а утром съедала разбросанные крошки, не обращая внимания на прилипшую к ним грязь. Нетта не проявляла никакого интереса к вышиванию или какому-нибудь другому занятию и даже к ярким детским игрушкам. Если она не ела или не спала, она удовлетворялась тем, что просто сидела или лежала. Ее сознание было таким же праздным, как и ее тело. Когда ей предлагали конфеты или печенье, она поглощала их, пока ее не начинало рвать, и после этого снова принималась есть. Я пользовал Нетту различными эликсирами и травяными чаями. Укреплял, парил, очищал ее тело. Холодные и горячие обливания не производили никакого эффекта и только раздражали ее. Я заставлял ее спать целые сутки, но ничего не изменилось. Я давал ей эльфийскую кору, чтобы она не смогла спать две ночи, но это только испортило ее характер. Некоторое время я баловал ее подачками, но так же, как и тогда, когда я ставил перед ней жесточайшие ограничения, это было ей безразлично и ничего не меняло в ее отношении ко мне. Будучи голодной, Нетта могла быть вежливой и приятно улыбалась, если ей приказывали. Но как только она получала еду, на дальнейшие требования не обращала никакого внимания. Она была злобной и жадной по отношению к своей территории и принадлежащим ей вещам. Неоднократно она пыталась напасть на меня только потому, что я слишком близко подходил к пище, которую она поедала. Однажды потому, что она решила получить кольцо с моего пальца. Она регулярно убивала мышей, которых привлекала ее неподвижность, с поразительной быстротой хватая их и швыряя о стенку. Однажды в ее комнату забрела кошка, и ее постигла та же участь. У Нетты, по-видимому, не было никакого чувства времени, прошедшего после перековки. Она могла дать хороший отчет о прежней жизни, если получала такой приказ, когда была голодна. Но дни после перековки были для нее одним долгим вчера. От Нетты я не смог узнать, было ли что-то дано ей или отнято у нее во время перековки. Я не знал, было ли это что-то съедено, понюхано, услышано или увидено. Я не знал даже, было ли это делом человеческих рук и искусства или работой морского демона, над которым обладают властью островитяне, если верить словам некоторых из них. После долгого и изнурительного эксперимента я не узнал ничего. Однажды вечером я дал Нетте с водой тройную дозу снотворного. Ее тело было вымыто, волосы причесаны, и я отослал ее обратно в город, чтобы там ее достойно похоронили. По крайней мере, одна семья могла положить конец истории перековки. Множество других должны месяцами и годами мучиться, не понимая, что стало с тем, кого они некогда любили. В большинстве случаев лучше было бы не знать. К тому времени было около 1000 душ, о которых было известно, что они перекованы. Барич сдержал слово. Он больше не имел со мной ничего общего. Я не был больше желанным гостем в конюшне и на псарне. Коп находил в этом особенно жестокое удовольствие. Он часто уезжал с Регалом, но когда бывал в конюшнях, он нередко стоял на входе и не давал мне войти. «Позвольте мне привести вашу лошадь, мастер», — говорил он подобострастно. «Главный конюшей предпочитает, чтобы за лошадьми в стойлах ухаживали грумы». Я должен был стоять, как какой-то никчемный лордик, пока уголька седлали и приводили ко мне. Коб лично убирал ее стойло, приносил ей еду и чистил ее. И то, как она отзывалась на его заботу, разъедало меня словно кислота. «Она всего лишь лошадь, и не в чем ее винить», — говорил я себе. Но это была еще одна утрата. Внезапно у меня оказалось слишком много времени. Утро я всегда проводил за работой для барича. Теперь эти часы принадлежали мне. Ход была занята тем, что учила защите зеленых новичков. Я мог тренироваться вместе с ними, но всему этому я давно научился. Федворин уехал на все лето, как делал каждый год. Я не мог придумать способа, как извиниться перед Пейшенс, а о Молли боялся и думать. Даже мои набеги на таверны Баккипа я теперь совершал в одиночестве. Керри стал помощником кукольника, а Дирк ушел в матросы. Я был один и без дела. Это было горестное лето, и не только для меня. В то время как я был одинок и полон горечи, и вырастал из своей одежды, пока я огрызался и рычал на каждого, кто имел неосторожность заговорить со мной, пока напивался до бесчувствия по нескольку раз в неделю, я все-таки знал, как тяжело приходится 6 герцогствам. Пираты красных кораблей, дерзкие, как никогда раньше, опустошали наши побережья. Этим летом, вдобавок к угрозам, они, наконец, начали предъявлять требования. зерно, стадо, право брать все, что они захотят, из наших морских портов, право причаливать и жить за счет нашей земли и людей, забирать крестьян в качестве рабов. Каждое новое требование было унизительнее предыдущих, и хуже требований были только перековки, следующие за каждым королевским отказом. Простые люди покидали морские порты и прибрежные города. Их нельзя было винить в этом, но в результате наша береговая линия становилась еще более уязвимой. Нанимали все больше и больше солдат, а следовательно, росли налоги, чтобы было чем им платить, и народ роптал под бременем налогов из страха перед пиратами красных кораблей. Еще более странными были островитяне, которые приплывали к нашим берегам в семейных кораблях, оставив позади корабли боевые, и умоляли наших людей о приюте, рассказывая дикие истории о хаосе и тирании на внешних островах, где пираты красных кораблей получили полную власть. Но нет худа без добра. Их можно было дешево нанять в солдаты, хотя немногие полностью доверяли им, а их рассказы о внешних островах могли удержать всякого от попытки пойти навстречу требованиям пиратов. Примерно через месяц после моего возвращения Чейт открыл для меня свою дверь. Я был обижен, что у него не нашлось для меня времени раньше и поднимался по ступеням медленнее, чем когда-либо. Но когда я вошел в его комнату, Чейт оторвался от ступки, в которой толок какие-то семена, и лицо его было серым от усталости. «Рад тебя видеть», — сказал он, но в его голосе я не услышал ничего похожего на радость. «Значит, ты поэтому так быстро меня позвал?» — кисло заметил я. Он отставил ступку. «Прости, я думал, что тебе может понадобиться время, чтобы прийти в себя. Для меня эта зима и весна тоже были нелегкими. Может, мы попытаемся покончить с этим временем и продолжим?» Это было мягкое, разумное предложение, и я знал, что это мудро. «Разве у меня есть выбор?» — спросил я с горькой усмешкой. Чейт закончил толочь семена, он выскреб их в мелкое ситечко и поставил его на чашку, чтобы они стекли. «Нет», — сказал он наконец, как будто ему пришлось тщательно обдумывать ответ. «Выбора у тебя нет. И у меня тоже. Во многих вещах у нас с тобой нет выбора». Он осмотрел меня с ног до головы и потом снова помешал семена. «Ты», — сказал он, — «не будешь пить ничего, кроме воды или чая. До конца лета. От тебя пахнет вином, а твои мышцы никуда не годятся для твоего возраста. Зима, проведенная в медитациях с Галином, не пошла на пользу твоему телу. Смотри, упражняйся. Возьми себе за правило с сегодняшнего дня 4 раза в день взбираться на башню Верити. Ты будешь носить ему еду и чаи. Я научу тебя, как их готовить. Ты никогда не будешь угрюмым, а всегда приветливым и дружелюбным. Может быть, немного послужив Верити, ты убедишься, что у меня были причины не посвящать тебе все мое время. Вот что ты станешь делать каждый день, когда ты в Оленьем замке. Но будут дни, когда тебе придется исполнять другие мои распоряжения». Чейду не потребовалось много говорить, чтобы пробудить во мне стыд. Только что я почитал обрушившееся на меня несчастье высокой трагедией, а теперь понял, что все это время предавался детской жалости к себе и только. «Я был бездельником», — признал я. «Ты был глупцом», — согласился Чейт. «У тебя был месяц, во время которого ты мог распоряжаться собственной жизнью. Ты вел себя как испорченный ребенок. Ничего удивительного, что Барич тобой недоволен». Я давно перестал удивляться осведомленности Чейда. Но на этот раз я был уверен, что никто не знает подлинной причины, и у меня не было никакого желания делиться этим с ним. «Ты уже обнаружил, кто пытался убить его?» «Я не пытался, честно говоря». Теперь Чейт выглядел возмущенным и озадаченным. «Мальчик, это не ты. Полгода назад ты бы разнес конюшни по бревнышку, лишь бы выяснить это. Полгода назад, получив месяц свободы, ты бы наполнил делами каждый день. Что тебя гложет?» Я опустил глаза, чувствуя его правоту. Я хотел рассказать ему все, что свалилось на меня. Я не хотел никому говорить ни слова. «Я расскажу тебе все, что знаю о нападении на Барича». И рассказал. «А тот, кто видел все это?» — спросил он, когда я закончил. «Он знал человека, который напал на Барича?» «Он не разглядел его», — вильнул я. Бессмысленно было объяснять Чейду, что я точно знал его запах, но видел только смутный контур. Чейд некоторое время молчал. «Что ж, насколько сможешь, держи ухо востро. Хотел бы я знать, кто это у нас так расхрабрился, что собирался убить королевского конюшева в его собственных конюшнях». «Значит, ты не думаешь, что это просто была какая-то личная ссора?» «Может быть и так. Однако не будем спешить с заключениями. Но на меня это произвело впечатление разыгранной комбинации. Кто-то что-то строит, но первый блок им не удался. К нашей выгоде, я надеюсь». «Ты можешь сказать, почему ты так думаешь?» «Мог бы, но не буду. Я хочу, чтобы твоя голова была свободна для собственных выводов, независимых от моих. Теперь пойдем. Я покажу тебе, чьи». Я был сильно обижен, что Чейд ничего не спросил о моих занятиях с Галином или о моих испытаниях. Похоже, он принял мой провал как нечто само собой разумеющееся. Но когда он показал мне ингредиенты, избранные им для чаев Верити, я ужаснулся силе стимуляторов, которые использовал Чейд. Я очень мало видел Верити, зато Регал большую часть времени находился на виду. Младший из принцев провел последний месяц в разъездах. Он все время был только что вернувшимся или завтра отъезжающим. И каждая его кавалькада была более пышной, чем предыдущая. Мне казалось, что под предлогом сватовства брата Регал наряжался ярче любого павлина. Общее мнение было, что он должен вести себя так, чтобы производить хорошее впечатление на тех, с кем он ведет переговоры. Что до меня, то я считал это пустой тратой денег, которые могли бы пойти на оборону. Когда Регал уезжал, я чувствовал облегчение, потому что его неприязнь ко мне дошла до предела, и он находил различные мелкие способы выразить это. В те короткие мгновения, когда я видел Верити или короля, они оба казались встревоженными и вымотанными. Но Верити выглядел почти оглушенным, бесстрастный и рассеянный. Он заметил меня только один раз, и тогда устало улыбнулся и сказал, что я вырос. На том наш разговор и закончился. Я заметил, что он ест как больной, без аппетита, избегая мяса и хлеба, как будто их было слишком трудно жевать и глотать, а вместо этого сосредоточивался на кашах и супах. «Он слишком много пользуется силой, вот и все, что сказал мне Шалют. Но почему это так иссушает его? Почему это должно сжигать его плоть до самых костей? Этого король объяснить не может. Так что я даю ему тоники и эликсиры и пытаюсь заставить его отдохнуть. Но он не может. Он говорит, что не смеет. Он говорит мне, что нужны все его силы, чтобы обмануть капитанов красных кораблей и бросить их сюда, на скалы. Так что он поднимается с постели, идет к креслу у окна и сидит там весь день». «А круг Галина? Разве его ученики не помогают, верите?» Я задал этот вопрос, терзаясь черной завистью. Я почти хотел услышать, что они ничего не могут сделать. Чейд вздохнул. «Думаю, принц использует их, как я бы использовал почтовых голубей. Он посылает их на башни, передает через них предупреждение солдатам и получает сведения о появлении кораблей. Но работу по защите побережья, верите, не доверяет больше никому. Остальные слишком неопытные, — говорит он. Они могут выдать себя тем, в чье сознание вторгаются. Я не понимаю, но я знаю, что он долго не продержится. Я молю о конце лета, чтобы зимние штормы унесли красные корабли домой. Если бы хоть кто-то смог сменить Верити на его посту, боюсь, что это сожжет его». Я воспринял это как упрек за мой провал и погрузился в обиженное молчание. Я блуждал взглядом по комнате, и она казалась мне одновременно и знакомой, и чужой после многомесячного отсутствия. Приборы для работы с травами были, как всегда, разбросаны вокруг. Присутствие проныры чувствовалось отчетливо из-за пахучих косточек, спрятанных во всех щелях. Как всегда, в креслах были навалены груды таблиц и пергаментов. Почти все они имели отношение к старейшим. Я стал рассматривать их, заинтересовавшись цветными иллюстрациями. Одна таблица, более старая и более тщательно сделанная, чем остальные, изображала старейшего как нечто вроде позолоченной птицы с головой, похожей на человеческую, в короне из перьев. Я начал разбирать слова. Это было написано на пайче, древнем языке Калсиды, государства, лежащего к югу от герцогств. Многие из рун потускнели или осыпались со старого дерева, а я никогда не был силен в пайче. Чейд подошел ко мне. «Знаешь», — сказал он мягко, — «мне было нелегко, но я держал свое слово. Галин требовал полного контроля над учениками. Он особенно настаивал на том, чтобы никто не общался с тобой и никак не вмешивался в твое воспитание и обучение. А я говорил тебе, что в саду королевы я слеп и не имею никакого влияния». «Я знаю это», — пробормотал я. «Тем не менее, я не осуждал действий Барича. Только слово, данное моему королю, удерживало меня от контактов с тобой». Он осторожно помолчал. «Это было трудное время. Я знаю. Я хотел бы иметь возможность помочь тебе, и ты не должен слишком сильно огорчаться, что ты...» «Провалился», — закончил за него я, пока он подыскивал более мягкое слово. Я вздохнул и вдруг нашел в себе силы смириться со своей болью. «Оставим это, Чейд. Тут ничего не изменишь». «Знаю». Потом, даже еще более осторожно, он продолжал. «Но, может быть, мы сможем использовать то, чему ты научился из практики владения силой. Если ты поможешь мне понять ее, я, возможно, смогу изобрести что-нибудь получше, чтобы хоть чем-то помочь Верити. Так много лет это знание держалось в тайне. Почти нет упоминаний о нем в старых пергаментах. Там пишут только, что такая-то и такая-то битва была выиграна благодаря силе короля, обращенные к его солдатам, или такой-то и такой-то враг был побежден силой короля. Однако ничего нет о том, как это было сделано, или...» Отчаяние снова охватило меня. «Оставь! Это не для бастардов! Мне кажется, я это доказал!» Наступило молчание. Наконец Чейд тяжело вздохнул. «Что ж, может быть и так. Последние несколько месяцев я изучал перековку, но понял только, чем она не является и что не может помочь перекованным. Единственное лечение, которое я нашел, как известно с древнейших времен, можно применять к чему угодно». Я свернул и застегнул свиток, который разглядывал, чувствуя, что зная, что за этим последует. «Король дал для тебя поручение». В это лето, немногим более чем за 3 месяца, я 17 раз убивал для короля. Если бы мне не случилось сделать это раньше по собственной воле и для самозащиты, это могло бы оказаться труднее. Поручение, на первый взгляд, казалось простым. Я, лошадь и корзина с отравленным хлебом. Я ездил по дорогам, на которых, по имеющимся сведениям, путники подвергались нападениям. И когда перекованные атаковали меня, я бежал, оставляя за собой разбросанные буханки. Возможно, если бы я был обычным солдатом, мне было бы не так страшно. Но за всю жизнь я привык полагаться на мой дар, который давал мне знать, если кто-нибудь был поблизости. Для меня это было равнозначно работе с завязанными глазами. Я быстро обнаружил, что не все перекованные были сапожниками или ткачами. Во второй маленькой группе, которую я отравил, было несколько солдат. Мне повезло, что большинство из них дрались из-за хлеба, когда меня стащили с лошади. Я получил глубокую ножевую рану, и по сей день на моем плече остается шрам. Перекованные солдаты были сильными и опытными, и, казалось, сражались вместе, возможно, потому что были вымуштрованы таким образом, когда еще были настоящими людьми. Я бы погиб, если бы не крикнул им, что глупо сражаться со мной, пока остальные жрут их хлеб. Они выпустили меня, я пробился к лошади и бежал. Яды были не более жестокими, чем им следовало быть. Но чтобы они были эффективными даже в мельчайшей дозе, нам приходилось использовать сильнодействующие средства. Перекованные умирали нелегко, но Чейд старался состряпать хороший яд, чтобы смерть наступала как можно быстрее. Они жадно выхватывали у меня смерть, и мне не приходилось наблюдать за их агонией и даже смотреть на разбросанные по дороге тела. Когда новости о смертях среди перекованных достигли Бакипа, уже повсюду ходили распущенные Чейдом слухи о том, что их, скорее всего, сгубила тухлая рыба, которую они подбирали на нерестилищах. Родственники собирали тела и достойно их хоронили. Я говорил себе, что они, вероятно, получают облегчение, и что перекованные встретили более быстрый и легкий конец, чем смерть от голода грядущей зимой. Так я привык к убийству. И на моем счету было уже почти два десятка смертей, когда мне впервые пришлось встретиться с человеком взглядом, а потом убить его. Это тоже было не так трудно, как можно подумать. Это был какой-то незначительный лордик, имеющий землю за озером Тур. До оленьего замка дошли слухи, что он, разозлившись, ударил дочь слуги, и девушка потеряла рассудок. Этого было достаточно, чтобы король Шрют разгневался. Лорд полностью выплатил долг крови, и, приняв его, слуга отказался от любой формы королевского правосудия. Но несколькими месяцами позже во дворец прибыла двоюродная сестра девушки и попросила личного свидания со Шрюдом. Меня послали получить подтверждение ее сообщения. Я поехал и убедился, что девушку действительно содержали как собаку у подножия кресла лорда и, более того, что живот ее начал расти. Хозяин предложил мне вино в хрустальном бокале и умолял рассказать последние новости из жизни королевского двора. Было не слишком трудно улучить момент, чтобы поднять его бокал к свету и похвалить ценность и бокала, и вина. Я уехал спустя несколько дней, выполнив свою задачу, с образцами бумаги, которую обещал Федворину, и пожеланиями доброго пути от лорда. В этот день лорд заболел. Он умер в крови, безумии и пене через месяц или около того. Двоюродная сестра забрала к себе и девушку, и ребенка. До сего дня я не испытываю никаких сожалений ни об этом человеке, ни о том, что выбрал для него медленную смерть. А если я не сеял смерть среди перекованных, то прислуживал принцу Верити. Помню, как в первый раз я взбирался по всем этим ступенькам в его башню, пытаясь удержать поднос в равновесии. Я ожидал встретить наверху стража или часового. Их не было. Я постучал в дверь и, не получив ответа, тихо вошел. Верити сидел в кресле у окна. Летний ветер с океана задувал в комнату. Это могла бы быть приятная комната. Даже в душный летний день она была полна света и воздуха. Но мне она показалась погребом. У окна стояло кресло, а рядом с ним маленький стол. В углах и у стен пол был покрыт густым слоем пыли и остатками сгнившего тростника. Верите, как бы дремал, свесив голову на грудь. Но мои ощущения говорили, что сам воздух в кабинете звенит от его усилий. Волосы принца были непричесаны, подбородок зарос многодневной щетиной, одежда на нем висела. Я толкнул дверь ногой, чтобы закрыть ее, поставил поднос на стол и тихо встал рядом, ожидая. И через несколько минут Верити вернулся оттуда, где находился. Принц поднял на меня глаза, на губах промелькнуло бледное подобие его прежней улыбки, потом посмотрел на поднос. «Завтрак, сир. Все остальные поели много часов назад». «Я ел, мальчик. Рано утром. Какой-то ужасный рыбный суп. Поваров надо бы повесить за это. Никто не должен начинать утро встречи с рыбой». Он казался неуверенным, как какой-нибудь дряхлый старикашка, вспоминающий дни юности. «Это было вчера, сир». Я снял крышки с тарелок. Теплый хлеб, политый медом и посыпанный изюмом, холодное мясо, тарелка земляники и горшочек со сливками для ягод. Все это были маленькие, почти детские порции. Я налил дымящийся чай в кружку. Чай был сильно приправлен имбирем и мятой, чтобы отбить привкус коры. Верити посмотрел на все это, потом на меня. «Чейд никогда не успокаивается, верно?» Сказал он так обыденно, как будто имя Чейда каждый день упоминается в замке. «Вам нужно поесть, если вы хотите продолжать», — ответил я, уйдя от скользкой темы. «Наверное», — устало согласился Верити и повернулся к подносу, как будто искусно приготовленная пища была всего лишь еще одной обязанностью. Он ел без всякого удовольствия и выпил чай одним глотком, как лекарство. Имбирь и мята ничуть не ввели его в заблуждение. Съев примерно половину, Верити со вздохом оторвался от еды и некоторое время смотрел в окно. Потом, по-видимому, вернувшись обратно, он заставил себя съесть все без остатка. Он оттолкнул в сторону поднос и откинулся в кресле как бы в полном изнеможении. Я уставился на него. Я сам готовил этот чай. Такое количество коры заставило бы уголька перепрыгнуть через стенки стойла. «Мой принц», — сказал я, но он не пошевелился, и я слегка прикоснулся к его плечу. «Верите? С вами все в порядке?» «Верите?» — повторил он как бы в полудреме. «Да, лучше так, чем сир, или мой принц, или мой лорд. Это мой отец придумал послать тебя. Что ж, я еще могу удивить его. Да, зови меня Верити и скажи им, что я поел. Как всегда, послушный, я поел. Теперь иди, мальчик. Я должен работать». Он с трудом заставил себя встряхнуться, и глаза его снова обратились вдаль. Я как мог тихо составил тарелки на поднос и направился к двери. Но когда я поднял запор, он снова заговорил. «Мальчик!» «Сир?» «Мы же договорились, верно?» «Верите?» «Леон в моих комнатах, мальчик. Выведи его для меня, пожалуйста, хорошо? Он чахнет. Нет смысла в том, чтобы мы оба сидели взаперти». «Да, сир, верите?» Итак, старый пес, чья весна давно миновала, был верен моим заботам. Каждый день я забирал его из комнаты Верити, и мы охотились в холмах, скалах и на побережье на волков, которые не водились здесь уже два десятка лет. Но дни шли, и мы оба вернулись в форму, или он даже поймал мне пару кроликов. Теперь, когда я вышел из подчинения Барича, я не стеснялся пользоваться даром, когда хотел. Но, как я давно уже обнаружил, общаться с Леоном я мог, но связи между нами не возникало. Леон не всегда обращал на меня внимание и даже не всегда мне верил. Будь он щенком, я не сомневаюсь, что мы могли бы привязаться друг к другу. Но он был стар, и сердце его навсегда принадлежало Верити. Дар — это не власть над животными, а только возможность заглянуть в их жизнь. И трижды в день я взбирался по крутой винтовой лестнице, чтобы уговорить Верити поесть и перекинуться с ним несколькими словами. Иногда это было все равно, что разговаривать с ребенком или дряхлеющим стариком. Порой он расспрашивал меня о Леоне или о событиях в Баккипе. Иногда я отсутствовал целыми днями, выполняя другие поручения. Обычно Верити будто бы не замечал этого, но однажды после стычки, в которой я получил ножевую рану, он заметил, как неловко я складываю на поднос его пустые тарелки. «Как бы они хохотали в бороды, если бы знали, что мы убиваем наших людей?» Я застыл, не зная, как ответить, потому что, насколько я знал, о моем занятии было известно только Шрюду и Чейду. Но взгляд Верити снова ушел вдаль, и я молча удалился. Постепенно, почти непреднамеренно, я начал кое-что менять вокруг него. Однажды, пока Верити ел, я подмел комнату, а позже, в тот же вечер, принес наверх мешок трав и камыша для пола. Я боялся, что помешаю ему, но Чейд научил меня двигаться тихо. Я работал молча. Что до Верити, то он не заметил ни моего прихода, ни ухода. Но в комнате стало свежей, и цветы верверии, смешанные с тростником, привнесли в нее приятный живительный аромат. Как-то раз я пришел и увидел, что Верити задремал, сидя в жестком кресле. Я принес наверх подушки, на которые он несколько дней не обращал внимания, а потом в один прекрасный день устроил по своему вкусу. Комната оставалась пустой, но я понимал, что это было необходимо ему, чтобы сохранять сосредоточенность. Так что вещи, которые я приносил, создавали лишь намек на уют. Не было никаких гобеленов или занавесей, никаких ваз с цветами или звенящих витринных колокольчиков, только цветущий эстрагон в горшках, чтобы облегчить мучившую его головную боль. А в один ненастный день одеяло для защиты от дождя и холода из открытого окна. В тот день я нашел его спящим в кресле, безвольного, как мертвец. Я закутал его одеялом, как больного, и поставил перед ним поднос, но не стал снимать крышку, чтобы еда не остыла. Я сел на полу рядом с его креслом, прислонившись к одной из отброшенных подушек, и прислушивался к тишине в комнате. Сегодня тишина казалась почти мирной, несмотря на летний дождь, шумящий за окном, и штормовой ветер, время от времени врывавшийся в окно. По-видимому, я задремал, потому что проснулся, ощутив его руку на своих волосах. «Они велели тебе следить за мной, мальчик, даже когда я сплю? Чего же они боятся?» «Ничего такого, о чем бы я знал, верите. Они сказали только, чтобы я приносил еду и старался следить, чтобы вы ее съедали. Больше ничего». «А одеяло, подушки и горшки с ароматными цветами?» «Это я сам, мой принц. Человек не должен жить в таком запустении». И в это мгновение я понял, что мы не разговариваем вслух. Я выпрямился и посмотрел на него. Верите тоже, казалось, пришел в себя. Он пошевелился в своем неудобном кресле. «Будь благословен этот шторм, который позволил мне отдохнуть. Я скрыл его от трех кораблей, убедив тех, кто смотрел в небо, что это всего лишь летний шквал. Теперь они машут веслами и пытаются увидеть что-нибудь сквозь дождь, чтобы не сойти с курса. А я могу прихватить несколько мгновений честно заработанного сна». Он помолчал. «Я прошу прощения, мальчик. Иногда сила кажется мне более естественной, чем обычная речь. Я не хотел вторгаться в тебя». «Ничего страшного, мой принц. Я просто был удивлен. Я не владею силой, только очень слабо и неустойчиво. Я не знаю, как открылся вам». «Верите, мальчик, а не мой принц. И ни один принц не сидит неподвижно в пропотевшей рубахе с двухдневной бородой. Но что значит это бессмыслица? Ведь все было устроено, чтобы ты учился силе. Теперь я отчетливо вспоминаю, как острый язычок Пейшенс заставил моего отца дать согласие». Он выдавил усталую улыбку. «Галин пытался научить меня, но у меня нет способностей. У бастардов, как мне говорили, это часто...» «Подожди», — зарычал Верити, и тот же миг оказался в моем сознании. «Так, быстрее», — сказал он, как бы извиняясь, и потом пробормотал. «Что это такое? Что так туманит тебя, а?» И тут он снова исчез из моего разума, и все это так ловко и легко, как если бы Барич вырвал клеща из собачьего уха. Он долго сидел молча, и я тоже, несколько озадаченный. «Я щедро наделен силой, так же, как и твой отец. Галин? Нет». «Тогда как же он стал мастером силы?» — спросил я тихо. Я подумал, что Верите говорит это только для того, чтобы я не так сильно переживал провал. Он молчал, как бы обдумывая какой-то щекотливый вопрос. «Галин был любимчиком королевы Дизайр, фаворитом. Королева настояла, чтобы Галин стал помощником Солисити. Часто я думаю, что наша старая мастер силы была в отчаянии, когда взяла его в помощники. Солисити, видишь ли, знала, что умирает. Думаю, она действовала в торопях и до самого конца сожалела о своем решении. И я не думаю, что он получил хотя бы половину того образования, которое необходимо, чтобы зваться мастером силы. Но так уж получилось. Он стал тем, что мы имеем». Верити откашлялся и выглядел смущенным. «Я буду говорить ясно, как могу, мальчик, потому что вижу, что ты можешь придержать язык, когда это разумно. Галин получил это место как лакомый кусочек, а не потому, что заслужил его. Не думаю, что он хоть когда-нибудь полностью осознал, что значит быть мастером силы. О, он знает, что это положение дает власть, и без стеснения использует ее. Но Солисити была не просто человеком, который чванится высоким положением. Она была советником Баунти и связью между королем и всеми, кто работал силой для него. Она выискивала и учила всех, кто проявлял настоящий талант и разум, который подсказал бы им использовать силу во благо. Это первый круг, который Галин подготовил с тех пор, как Чивол и я были детьми. И я не нахожу этих юношей и девушек хорошо обученными. Нет, они выдрессированы, как обезьяны и попугаи, которые научены передразнивать людей без всякого понимания того, что они делают. А других у меня нет. Верити смотрел в окно и говорил очень тихо. Галин же не тактичен. Он такой же грубый, какой была его мать. И такой же самонадеянный. Принц внезапно замолчал, и щеки его вспыхнули, как будто он сказал что-то, не подумав. Он заключил еще тише. «Сила как язык, мальчик. Мне не нужно кричать на тебя, чтобы дать тебе понять, чего я хочу. Я могу вежливо спросить, или намекнуть, или передать мое желание кивком и улыбкой. Я могу проникнуть в сознание человека и заставить его думать, что он доставил мне удовольствие по собственному желанию. Но все это недоступно Галину, и когда он пользуется силой, и когда он учит владению ею, он идет напролом, чтобы пробиться внутрь. Лишение и боль — один из способов ослабить защиту человека. Это единственный путь, в который верит Галин. Но Солисити использовала хитрость. Она заставляла меня смотреть на воздушного змея или на пыль, парящую в солнечном луче, сосредоточившись на этом, как будто в мире больше ничего не существует. И внезапно она оказывалась в моем сознании, со мной. Я чувствовал ее улыбку и слышал ее похвалу у себя в сердце. Она научила меня, что быть открытым — это всего лишь не быть закрытым. А войти в сознание другого человека можно при помощи желания выйти из собственного. «Понимаешь, мальчик?» «Кое-что», — уклончиво ответил я. «Кое-что», — он вздохнул. «Я мог бы научить тебя силе, если бы у меня было время. У меня его нет. Но скажи мне вот что. До испытания тебе хорошо давались уроки?» «Нет, у меня никогда не было никаких способностей». «Подождите, это неправда, что я говорю? Что я думал?» Хотя я сидел, я внезапно покачнулся. Голова моя стукнулась о ручку кресла Верити. Он протянул руку и поддержал меня. «По-видимому, я действовал слишком быстро. Теперь успокойся, мальчик. Кто-то сбил тебя с толку, так же, как я поступаю с капитанами и рулевыми красных кораблей. Убеждаю их, что они уже проверили курс и все в порядке, когда на самом деле они правят к сильному течению. Убеждаю их, что они уже миновали ориентир, которого еще не видели. А кто-то убедил тебя, что ты не можешь владеть силой?» «Галин», — уверенно сказал я. Я почти наверняка знал, в какое мгновение это произошло. Он вломился в меня в тот день, и с тех пор все стало по-другому. Я жил в тумане все эти месяцы. «Возможно. Хотя, если бы ты хоть немного проник в него, я уверен, ты увидел бы, что с ним сделал Чивол. До того, как Чив превратил его в диванную собачку, он всем сердцем ненавидел твоего отца. То, что случилось потом, нам самим не понравилось. Мы бы все исправили, если бы придумали, как сделать так, чтобы Солисити ничего не узнала. Но сила Чива была велика, а мы были всего лишь мальчишки, и Чив был очень зол на Галина из-за какой-то его насмешки надо мной. Даже когда Чивол не был рассержен, попасть под его силу было все равно, что угодить под копыта лошади. Или свалиться в бурную реку, это скорее. Он быстро дотягивался до тебя и налетал на тебя, вбивал, что ему нужно, и исчезал. Верити снова замолчал и протянул руку, чтобы открыть тарелку с супом. «Я всегда считал, что ты все это знаешь, хотя будь я проклят, если у тебя была какая-то возможность узнать. Кто бы мог сказать тебе?» Я вцепился в одну его фразу. «Вы могли бы научить меня силе?» «Если бы у меня было время. Очень много времени. Ты очень похож на нас с Чивом, какими мы были, когда учились. Неуверенный. В тебе много энергии, но ты совершенно не представляешь, как справиться с нею. А Галин... Он испугал тебя, я думаю. У тебя есть стены, сквозь которые не могу проникнуть даже я, а моя сила велика. Ты должен научиться отбрасывать их. Это трудно. Но я мог бы научить тебя, да. Если бы и у тебя, и у меня был бы год времени, и больше никаких дел. Он отодвинул суп в сторону. Однако у нас его нет. Мои надежды снова рухнули. Эта вторая волна разочарования нахлынула на меня, перемалывая между камнями крушения. Все мои воспоминания восстановились, и в приливе ярости я узнал все, что было сделано со мной. Если бы не кузнечик, я бы швырнул свою жизнь с башни в ту ночь. Галин убивал меня так же наверняка, как если бы у него был нож. Никто, кроме преданных ему учеников, даже не узнал бы, как он избил меня. И хотя он потерпел в этом поражение, ему все-таки удалось отнять у меня шанс научиться силе. Он искалечил меня, и я в ярости вскочил на ноги. «Ну-ну, будь терпеливым и осторожным. Ты обижен. Но сейчас мы не можем допустить раздоров в замке. Носи это в себе, пока не сможешь уладить дело тихо. Ради короля». Я склонил голову перед мудростью совета Верити. Он поднял крышку сутка с жареной птицей и снова закрыл его. «И вообще, почему ты хочешь учиться силе? Она приносит только несчастье, неподходящее дело для мужчины». «Чтобы помочь вам», — выпалил я, не задумываясь, и лишь мгновением позже понял, что это правда. Когда-то я хотел доказать, что я истинный и достойный сын Чивола, произвести впечатление на Барича или Чейда, или укрепить мое положение в замке. Теперь, наблюдая за тем, что делает Верити, день за днем, без награды или признания народа, я обнаружил, что только хочу помочь ему. «Чтобы помочь мне», — повторил он. Штормовой ветер начал стихать. С усталой покорностью Верити поднял глаза к окну. «Перебери еду, мальчик. Сейчас у меня нет для нее времени». «Но вам нужны силы», — возразил я. Я чувствовал себя виноватым, потому что знал, что он потратил на меня время, которое ему следовало бы использовать для еды и сна. «Знаю, но у меня нет времени. Еда забирает энергию. Странно понимать это. Сейчас я не могу выкраивать энергию на еду». Его глаза ощупывали горизонт, вглядываясь сквозь стену дождя, который уже начал ослабевать. «Я дал бы вам свою энергию, Верити, если бы мог». Верити странно посмотрел на меня. «Ты уверен? Совершенно уверен?» Я не понимал настойчивости его вопроса, но знал ответ. «Конечно, дал бы». И тише. «Я человек короля». «И одной со мной крови», — пробормотал Верити и вздохнул. На мгновение он показался мне больным. Он снова посмотрел на еду, потом опять в окно. «Самое время», — прошептал он. «А этого должно быть достаточно. Будь ты проклят, отец. Неужели ты всегда будешь прав? Тогда иди сюда, мальчик». В его словах была настойчивость, испугавшая меня, но я подчинился. Я встал подле его кресла и Верити протянул руку. Он положил ее мне на плечо, как будто хотел опереться, чтобы встать. Я смотрел на него с пола. Под моей головой была подушка, а одеяло, которое я принес раньше, теперь укрывало мои ноги. Верити стоял, облокотившись на подоконник. Он дрожал от напряжения, и сила, исходившая от него, была похожа на ударные волны, которые я почти чувствовал. «На камни», — сказал Верити с глубоким удовлетворением, и быстро отвернулся от окна. Он улыбнулся древней свирепой улыбкой, которая медленно угасла, когда он посмотрел вниз на меня. «Как теленок к мяснику», — сказал он грубо. «Мне следовало бы догадаться, что ты не знаешь, о чем говоришь». «Что со мной случилось?» — вырвалось у меня. Зубы мои стучали, меня била крупная дрожь, как от холода. Я чувствовал, что мои кости готовы выскочить из суставов. «Ты предложил мне свою энергию. Я взял ее». Верити налил чашку чая. Потом встал на колени, чтобы поднести ее к моим губам. «Пей медленно. Я торопился. Я говорил раньше, что Чивол был как бык со своей силой. Что ж тогда я должен говорить о себе? К нему вернулись его грубоватая сердечность и добродушие. Это был Верити, которого я не видел многие месяцы. Я умудрился сделать глоток чая и ощутил во рту и горле жжение от коры. Дрожь немного унялась. Верити тоже сделал небрежный глоток из кружки. «В прежние времена, — сказал он, как бы продолжая беседу, — король брал энергию у своего круга силы. Полдюжины человек или больше, и все настроены в унисон, способны накапливать силу и предлагать ее при необходимости. Это было их истинной целью — предоставлять энергию королю или командиру группы. Не думаю, что Галин хорошо понимает это. Его круг — это его собственное изобретение. Они как лошади или волы и ослы запряжены вместе. Это вовсе не настоящий круг владеющих силой. Им не хватает единомыслия. «Вы взяли у меня энергию?» «Да. Поверь мне, мальчик, я бы этого не сделал, если бы у меня не было внезапной необходимости. И я думал, ты знаешь, что предлагаешь. Ты сам назвал себя человеком короля. Это старый термин. А поскольку мы так близки по крови, я знал, что могу использовать тебя». Он с грохотом поставил кружку на поднос. Голос его от отвращения стал более глубоким. «Шрёд. Он запускает все в движение. Колеса крутятся, маятник раскачивается. Это не случайность, что именно ты приносишь мне еду, мальчик. Он сделал тебя полезным мне». Верити быстро прошелся по комнате, потом остановился надо мной. «Это больше не повторится». «Это было не так плохо», — еле слышно промолвил я. «Да? Почему тогда ты не попытаешься встать? Или хотя бы сесть? Ты всего лишь один мальчик, один, а не целый отряд. Если бы я не понял твоего невежества и не отступил, я убил бы тебя. Твое сердце и дыхание просто остановились бы. Я не буду так опустошать тебя ни для кого. Вот». Он нагнулся, играючи поднял меня и посадил в свое кресло. «Посиди здесь немного и поешь. Мне это теперь не нужно. А когда тебе станет лучше, сходи к Шрюду ради меня. Передай ему. Я сказал, что ты отвлекаешь меня. Я хочу, чтобы отныне еду для меня приносил кто-нибудь из поварят». «Верите?» — начал я. «Нет», — поправил он. «Говори, мой принц, потому что в этом я твой принц, и ты не будешь задавать мне вопросов. Теперь ешь». Я понурился, но покорно поел. И кора в чае восстановила мои силы быстрее, чем я предполагал. Вскоре я смог встать, сложить тарелки на поднос и поднести их к двери. Я чувствовал себя разбитым, я поднял запор. «Фитц Чивол видящий!» Я остановился, застыв от этих слов, потом медленно повернулся. «Это твое имя, мальчик. Я собственноручно записал его в военном регистрационном журнале в тот день, когда тебя привели ко мне. Еще одна вещь, о которой, как я думал, ты знаешь. Прекрати думать о себе, как о бастарде, Фитц Чивол видящий, и будь любезен повидать сегодня Шрюда». «До свидания», — сказал я тихо, но Верити уже снова смотрел в окно. Так нас застало лето. Чейд за своими таблицами, Верити у окна, Регал, сватающий принцессу для брата, и я, скрытно убивающий для короля. Внутренние и прибрежные герцоги заняли места за столом переговоров, шипя и фыркая друг на друга, как кошки над рыбой. А над всем этим был Шрюд, как всякий паук, державший натянутыми нити паутины и чутко прислушивающийся к любому еле заметному их дрожанию. Красные корабли нападали на нас, как пираньи на мясную наживку, вырывая клочья нашего народа и сковывая. А перекованные истязали страну, превратившись в нищих жестоких хищников или тяжкую обузу для своих семей. Люди боялись ловить рыбу, торговать или обрабатывать земли в устьях рек у моря. И тем не менее, налоги надо было поднимать, чтобы кормить солдат и наблюдателей, которые, по-видимому, были не способны защитить страну, несмотря на то, что их становилось все больше. Шрёд неохотно освободил меня от службы у Верити. Мой король не звал меня целый месяц, но в одно прекрасное утро я был, наконец, приглашен к завтраку. «Это неподходящее время для свадьбы», — протестовал Верити. Я смотрел на пожелтевшего и высохшего человека, который разделял завтрак с королем и недоумевал, неужели это и есть грубоватый сердечный принц моего детства? Ему стало намного хуже, меньше, чем за месяц. Он повертел в пальцах кусок хлеба и снова положил его. Щеки и глаза его поблекли. Волосы были тусклыми, мышцы дряблыми. Белки глаз пожелтели. Если бы Верити был собакой, Барич дал бы ему глистогонное. Не дождавшись вопроса, я сказал. «Я охотился с Леоном 2 дня назад. Он поймал кролика». Верити повернулся ко мне. Бледная тень прежней улыбки появилась на его лице. «Ты гоняешь моего волкодава за зайцами?» «Ему это доставило удовольствие, но он скучает без вас. Он принес мне кролика, и я похвалил его, но этого ему было мало». Я не мог сказать ему, как собака смотрела на меня. «Не для тебя», — выражали ее глаза так же ясно, как и ее чувства. Верити поднял стакан, его рука слегка дрожала. «Я рад, что вы с Леоном поладили, мальчик. Это лучше, чем свадьба», — вмешался Шрюд. «Ободрит людей. Я становлюсь стар, Верити, а времена тяжелые. Люди не видят конца бедам, и я не смею обещать им решения, которых у нас нет. Островитяне правы, Верити. Мы не те воины, которые некогда поселились здесь. Мы стали оседлыми людьми, а оседлым людям можно угрожать теми способами, которые не работают с кочевниками и пиратами. И точно так же мы можем быть уничтожены. Когда оседлый народ ищет безопасности, он ищет стабильности». Тут я быстро поднял глаза. Это были слова Чейда. Я готов был поклясться кровью. Означает ли это, что Чейд помогает организовывать эту свадьбу? Мой интерес усилился. Я снова задумался, почему приглашен к этому завтраку. «Это вопрос спокойствия наших людей, Верити. У тебя нет ни обаяния Регала, ни дипломатических манер Чивола, позволявших ему убедить кого бы то ни было, что он легко справится с любыми трудностями. Я говорю это не для того, чтобы принизить тебя. Ты так талантлив в силе. Я никогда не видел ничего подобного в нашем роду. И долго-долго твоя сила в боевой тактике была бы более важна, чем вся дипломатия Чивола». Это звучало подозрительно, как будто на самом деле Шрюд адресовал эти слова мне. Я смотрел на молчащего короля. Он положил сыр и джем на кусок хлеба и задумчиво откусил. Верити сидел молча, наблюдая за отцом. Принц казался одновременно и внимательным, и рассеянным, как человек, отчаянно пытающийся не заснуть и внимательно слушать, в то время как на самом деле он может думать только о том, как бы поскорее опустить голову и закрыть глаза. Что ж, он не только выглядел, он и был усталым. Мои недолгие опыты в силе и напряжение, которые я испытывал, заставили меня поражаться способности Верити пользоваться ею каждый день. Шрюд перевел взгляд с Верити на меня и снова на лицо сына. «Говоря короче, ты обязан жениться. Более того, ты должен зачать ребенка. Это поднимет боевой дух в народе. Они скажут: что ж, значит, все не так уж плохо, раз наш принц не боится жениться и завести ребенка. Уж, конечно, он не стал бы этого делать, если бы королевство было на грани гибели». «Но мы с тобой знаем правду, верно ведь, отец?» — грубовато сказал Верити. В его голосе была горечь, какой я никогда не слышал раньше. «Верите», — начал Шрюд, но сын прервал его. «Мой король», — сказал он официально, — «ты и я, мы оба знаем, что находимся на краю гибели. И именно сейчас мы не можем позволить себе ослабить нашу бдительность. У меня нет времени для ухаживания и сватовства, и еще меньше времени для более сложного дела, подыскивание подходящей невесты королевской крови. Пока погода хорошая, красные корабли будут совершать набеги. Когда она переменится, и бури отгонят их корабли к их собственным портам, тогда нам придется обратить все наши силы на то, чтобы укрепить береговую линию и обучить достаточное количество людей управлять нашими собственными военными кораблями. Вот что я хочу обсудить с тобой. Давай построим собственный флот, не неуклюжие купеческие посудины, которые переваливаются сбоку на бок, искушая пиратов, а стройные военные корабли такие, как были у нас когда-то, и старейшие корабелы до сих пор помнят, как их строить. И давай примем эту битву с островитянами, да, несмотря на зимние штормы. Среди нас раньше были отличные моряки и воины. Если мы начнем строить и готовиться сейчас, к следующей весне мы сможем, наконец, держать пиратов на расстоянии от нашего берега. И, возможно, к зиме мы сумеем. Это потребует денег. А деньги не льются быстрее от запуганных людей. Чтобы увеличить необходимый нам капитал, мы должны сделать так, чтобы наши купцы чувствовали себя достаточно уверенными для продолжения торговли. Чтобы наши крестьяне не боялись пасти стада на холмах и прибрежных лугах. И все это, верите, еще раз говорит о том, что тебе следует жениться. Верите, который был таким оживленным, когда говорил о военных кораблях, откинулся назад в кресле. Он, казалось, весь обмяк, как будто что-то внутри его сломалось. Я даже испугался, что он провалится в беспамятство. «Как пожелаете, мой король», — сказал он, но, говоря, мотнул головой, как бы отрицая значение собственных слов. «Я поступлю так, как ты считаешь нужным. Таков долг принца по отношению к королю и королевству. Но для мужчины, отец, это горькая и пустая участь взять в жены женщину, выбранную моим братом. Я готов поспорить, что, полюбовавшись на Регала, она не сочтет меня подарком». Верите истинно посмотрел на свои руки, на шрамы от работы и битв, которые теперь ясно выделялись на бледной коже. Я услышал его имя в его словах, когда он тихо сказал: «Я всегда был твоим вторым сыном. После Чивола с его красотой, силой и умом, а теперь после Регала с его ловкостью, обаянием и располагающей внешностью. О, я знаю, что, как ты считаешь, он мог бы стать лучшим наследником, чем я. Я не всегда не согласен с тобой. Я был рожден вторым и выращен, чтобы быть вторым. Я всегда считал, что мое место будет позади трона, а не на нем. И когда я думал, что Чивол последует за тобой на этом высоком месте, я не возражал. Он высоко ценил меня, мой брат. Его вера в меня была как честь. Она делала меня частью всего, что он совершал. Быть правой рукой такого короля было лучше, чем быть королем многих меньших земель. Я верил в него, как он верил в меня. Но его нет. И я не сообщу тебе ничего нового, если скажу, что такой связи между Регалом и мной нет. Может быть, у нас слишком большая разница в возрасте. Может быть, Чивол и я были так близки, что не осталось места для третьего. Но я не думаю, что Регал искал женщину, которая может полюбить меня. Или такую, которая... «Он выбрал тебе королеву!» — оборвал его Шрюд. Тогда я понял, что эта тема обсуждается не в первый раз, и Шрюд крайне недоволен тем, что я присутствую при этом разговоре. «Регал выбрал женщину не для себя, не для тебя и не для другой какой-нибудь подобной глупости. Он выбрал женщину, которая будет королевой этой страны, 6 герцогств. Женщину, которая принесет нам богатство, людей и торговые соглашения, так необходимые нам, если мы хотим отразить нападение красных кораблей. Мягкие руки и сладкий запах не построят твоих кораблей, верите? Ты должен отбросить эту ревность к брату. Ты не можешь защищаться от врагов без доверия к тем, кто стоит за твоей спиной». «Вот именно», — тихо сказал Верити. Он отодвинул кресло. «Куда ты пошел?» — раздраженно спросил Шрюд. «Выполнять долг», — тем же тоном ответил Верити. «Куда мне еще идти?» На мгновение даже Шрюд показался ошарашенным. «Но ты почти не ел!» Он осекся. «Сила убивает все прочие аппетиты. Ты знаешь это?» «Да». Шрюд помолчал. «И я знаю, так же, как и ты, что когда это происходит, человек близок к пропасти. Аппетит к силе — это то, что пожирает человека, а не питает его». Они оба, по-видимому, полностью забыли обо мне. Я сделался маленьким и незаметным и тихо грыз сухарь, как будто был мышкой, притаившейся в углу. Но какое значение имеет гибель одного человека, если это спасает королевство? Верите не пытался скрыть горечь, и мне было ясно, что он говорит не только о силе. Принц оттолкнул тарелку. «В конце концов», — сказал он с задумчивым сарказмом, «в конце концов, у тебя есть еще один сын, который может заступить на твое место и надеть твою корону. Тот, кто не испуган тем, что сила делает с людьми. Тот, кто свободен жениться по собственному желанию». «Это не вина Регала, что он лишен силы. Он был болезненным ребенком, слишком болезненным, чтобы учиться у Галина. И кто мог предвидеть, что двух владеющих силой принцев будет недостаточно?» — возразил Шрюд. Он вскочил и прошелся по комнате. Потом встал, облокотившись на подоконник и глядя на лежащее внизу море. «Я делаю, что могу, сын», — добавил он тише. «Ты думаешь, мне все равно? Думаешь, я не вижу, как ты сгораешь?» Верите тяжело вздохнул. «Нет, я знаю. Это говорит усталость от силы, не я. По крайней мере, один из нас должен сохранять ясную голову и пытаться охватить все происходящее в целом. Для меня это всего лишь вынюхивание. И потом попытки отличить лоцмана от гребца, чтобы найти тайные страхи, которые сила может раздуть, слабые сердца, на которые я веду охоту в первую очередь. Когда я сплю, они снятся мне. Когда я пытаюсь поесть, застревают в горле. Ты знаешь, меня это никогда не привлекало, отец. Это никогда не казалось мне достойным воина прятаться и шпионить в сознании людей. Дай мне меч, и я с радостью исследую их потроха. Я лучше лишу человека мужества клинком, чем спущу на него псов его собственного сердца». «Знаю, знаю», — мягко сказал Шрюд, но мне показалось, что он кривит душой. Я, по крайней мере, понимал отношение Верити к своей работе. Я вынужден был признать, что разделяю его мнение, и чувствовал, что это каким-то образом пятнает его. Но я не винил его, и когда Верити посмотрел на меня, осуждения не было на моем лице. Глубже, в самом тайном уголке сердца, я чувствовал себя виноватым, что не смог научиться силе, и теперь не мог принести никакой пользы моему дяде. Я подумал, что он может посмотреть на меня и снова захотеть воспользоваться моей силой. Это была пугающая мысль, но я напрягся, готовый ответить согласием. Но он только улыбнулся мне ласково, хотя и рассеянно, словно такая мысль никогда не приходила ему в голову. А проходя мимо моего стула, он взъерошил мне волосы, как будто я был Леон. «Выводи мою собаку для меня, пусть даже вы охотитесь только на кроликов. Каждый день, когда он остается в комнатах, его немая мольба отвлекает меня от того, что я должен делать». Я кивнул, удивленный тем, что, как я почувствовал, исходило от него. Тень той же боли, которую чувствовал я, будучи разлученным с моими собаками. «Верите?» Он обернулся на зов Шрюда. «Я чуть не забыл сказать, зачем я позвал тебя сюда. Конечно, это та горная принцесса. Кеткин, кажется». «Кетрикен. По крайней мере, это я помню. В последний раз, когда я ее видел, это был тощий маленький ребенок. Значит, вот кого ты выбрал». «Да, по всем тем причинам, которые мы обсудили. И день уже назначен. За 10 дней до праздника урожая. Тебе придется уехать отсюда во время первой части праздника созревания, чтобы попасть туда вовремя. Там будет церемония перед ее народом, ваша помолвка и скрепление всех соглашений. А формальная свадьба состоится позже, когда ты вернешься с ней сюда. Регал прислал весть о том, что ты должен...» Верити остановился, и его лицо потемнело от разочарования. «Я не могу. Ты знаешь, что я не могу. Если я брошу мою работу здесь, пока не истекло время созревания, то привозить невесту будет некуда». Островитяне всегда особенно жадны и безрассудны в последний месяц перед тем, как зимние штормы отгонят их назад, к бесплодным берегам. Думаешь, в этом году будет по-другому? Думаешь, я хотел бы привезти сюда Кетрикен, чтобы увидеть, как они празднуют победу в Оленьем замке, а твоя голова на пике приветствует нас? Король Шрюд выглядел рассерженным, но сдерживался, задавая вопрос. Ты действительно думаешь, что они могут так сильно прижать нас, если ты оставишь усилия на 20 дней или около того? Я знаю это, сказал Верити устало. Я знаю это так же твердо, как то, что мне следует немедленно подняться на мою башню, а не спорить здесь с тобой. Отец, скажи им, что это придется отменить. Я поеду к ней, как только на земле будет лежать снежная шуба, и благословенный шторм привяжет красные корабли к берегам внешних островов. «Это невозможно», — с сожалением сказал Шрюд. «У них своя вера там, наверху, в горах. Свадьба, совершенная в период зимнего сбора плодов, означает скудную жатву. Ты должен взять ее в листопад, когда на полях урожай, или поздней весной, когда они пашут маленькие горные поля». «Я не могу. К тому времени, когда весна придет к ним в горы, здесь уже будет хорошая погода, которая приведет пиратов к нашим порогам. Должны же они это понимать!» Верити мотнул головой, как беспокойная лошадь. Он не хотел сидеть здесь. Какой бы неприятной ни находил он свою работу с силой, она звала его. Он хотел вернуться к ней, и это желание не имело ничего общего с защитой королевства. «Понимает ли это Шрюд?» — подумал я. «Понимает ли это сам Верити?» «Одно дело понимать что-то», — объяснял король. «А гордиться традициями совсем другое. Верити, это должно быть сделано сейчас». Шрюд потер виски, как будто его мучила головная боль. «Нам нужен этот союз. Нам нужны ее солдаты. Нам нужны ее свадебные подарки. Нам нужен ее отец за нашей спиной. Это не может ждать. Может быть, ты сможешь поехать на закрытых носилках, чтобы не отвлекаться на управление лошадью, и продолжишь работать с силой в пути. Это может даже пойти тебе на пользу, уехать на некоторое время, вдохнуть немного свежего воздуха». «Нет!» — рявкнул Верити. И Шрюд резко развернулся, почти как если бы он был готов защищаться. Верити подошел к столу и ударил по нему, обнаружив вспыльчивость, которой я никогда не подозревал в нем. «Нет, нет и нет! Я не могу делать свою работу, раскачиваясь и трясясь в паланкине. И нет, я не поеду к этой невесте, которую вы выбрали для меня, к этой женщине, которую я едва помню на носилках, как какой-нибудь калека или слабоумный. Я не позволю ей видеть меня таким, и не позволю, чтобы мои люди хихикали у меня за спиной, говоря: «О, вот во что превратился храбрый Верити! Едет тут, как парализованный старик, навязанный какой-то женщине, словно старый островной развратник». «Куда делся твой рассудок, что ты строишь такие идиотские планы? Ты был в горах и знаешь их обычаи. Думаешь, их женщина примет мужчину, который приедет к ней таким образом? Даже в их королевских семьях бросают детей, если они родятся больными. Ты бы разбил собственные планы и оставил 6 герцогств пиратам, если бы попробовал сделать это». «Тогда, может быть...» «Тогда, может быть, как раз сейчас у нас перед носом плывет красный корабль. Пираты на нем видят яичный остров. И капитан уже не хочет принимать в расчет дурной сон, приснившийся ему прошлой ночью. А штурман исправляет курс, удивляясь, как это он мог так ошибиться в ориентирах нашего берега. Вся работа, которую я сделал прошлой ночью, пока ты спал, а регал пил и танцевал с придворными, уже пошла прахом, пока мы тут припираемся. Отец, устрой все сам. Устрой как хочешь и как можешь, лишь бы это не заставляло меня заниматься чем-нибудь другим, кроме силы, пока хорошая погода подставляет наши берега под удар». Верити говорил это уже на ходу, и хлопнувшая дверь королевских покоев почти заглушила его последние слова. Некоторое время Шрюд стоял и смотрел на дверь. Потом он провел рукой по глазам от усталости, от слез или от пылинки, я не мог сказать. Он оглядел комнату, нахмурившись, когда его взгляд наткнулся на меня, как будто увидел что-то неуместное. Потом, словно вспомнив, почему я тут нахожусь, он сухо заметил. «Что ж, все прошло хорошо, верно? Всегда можно найти выход. А когда Верити поедет забирать невесту, ты поедешь с ним». «Если желаете, мой король», — ответил я тихо. «Желаю». Он прочистил горло, потом снова повернулся, чтобы смотреть в окно. «У принцессы есть единственный брат, старший. Он больной человек. О, когда-то он был здоров и силен, но в сражении на ледяных полях получил стрелу в грудь. Прошла насквозь, как рассказывали Регалу. И раны на его груди и спине зажили. Но зимой он кашляет кровью. А летом не может сидеть на лошади или муштровать людей больше половины дня. Зная это, горцы очень удивлены тем, что он их будущий король». Я некоторое время молча размышлял, потом сказал. «У горцев тот же обычай, что и у нас. Ребенок наследует земли и титул по порядку рождения, будь то мальчик или девочка». «Да, это так», — тихо сказал Шрюд, и я понял, что он уже думает о том, что 7 герцогств могут быть сильнее, чем 6. «А отец принцессы Кетрикен?» — спросил я. «Как его здоровье?» «Крепок и щедр, как только можно желать для человека его возраста. Я уверен, что он будет править долго и славно, по меньшей мере еще 10 лет, держа королевство в целости и сохранности для наследника». «Вероятно, к тому времени наши беды с красными кораблями будут уже позади, и Верити будет волен направить свои мысли на другое». «Вероятно», — тихо согласился король Шрюд. Его глаза, наконец, встретились с моими. «Когда Верити поедет забирать невесту, ты отправишься с ним», — повторил он еще раз. «Ты понимаешь, в чем будут заключаться твои обязанности? Я доверяю твоей осмотрительности». Я склонил перед ним голову. «Как пожелаете, мой король».